Камио пришлось еще горше. Вдруг подумала она, и как только он выдержал заточение, она бы разорвала себе живот зубами, совершила бы ритуальный рванс, лучше смерть, чем такая пытка. Видимо, Камио очень хотел выжить и не переставал надеяться на лучшее. А еще, говорят, лисы живут только одним днем и не задумываются о будущем. Притаившись за одним из амбаров, лисица внимательно рассматривала пса. Уха, он сразу показался знакомым. Внезапно собака почуяла запах лисицы и повернулась в ее сторону. Уха приготовила задать стрекача. Сейчас пес поднимет крик. И того и гляди, из дома выскочит фермер с ружьем. Но пес, к немалому удивлению лисицы, и не думал поднимать шум. Вместо этого он тихонько спросил, кто здесь. «Не как лиса?» «Да», — ответила сбитая с толку уха. Лениво вздохнув, пес опустил голову на лапы. Уха окончательно растерялся. «Почему ты не зовешь хозяина?» — возмутилась она. «Сам знаешь, я сюда не просто так пришла. Хочу украсть цыпленка, а то и нескольких». «Попробуй. Если сунешься к цыплятам, я закричу. А может и нет. Зависит от настроения». Изумленная лиса ушам своим не верила. «Но ты же сторожевой пес. Твой долг — охранять ферму». Он презрительно фыркнул, шумом выпустив воздух из глубоких ноздрей. «Сторожевой пес! Как бы не так! Да будет тебе известно, я охотник, прирожденный охотник! Уж верно загнал на своем веку куда больше лис, чем ты сожрала цыплят! Я возглавлял свору гончих, мчался за лисами, догонял их, хватал, вгрызался в горло и рвал! Хватит!» — выдохнула лисица. Пес гордо вскинул голову. «Да, мое имя Хваткий. Так ты знаешь меня, лиса? Значит, славное имя Хваткий все еще гремит среди лисиного племени. Оно по-прежнему вселяет ужас в вашу братью. В конце зимы ты убил моего мужа», — процедила уха. «Шла охота. Вы гнали меня по дороге. Я скрылась в лесу, и муж мой принял погоню на себя. Ты несся впереди всех, и ты убил его». «Увы, нет. Мне уж давно не удавалось поймать лису, поймать и прикончить. Поэтому я и оказался здесь, на этой проклятой ферме». И пес с отвращением огляделся вокруг. «Меня посадили на цепь в наказание. Решили, что я больше не гожусь для охоты. И вот я болтаюсь на привязи и чешу языком с лисами. Наверное, тебе приятно видеть мое унижение. Хваткий, главарь собачьей своры, герой сотен охот сидит на цепи. Представляю, как ты рада!» Уха вспомнила, что Ахо действительно погубили не собаки. Его выкопали из норы конюхи, убили лопатами и потому же мертвого бросили гончим. «Ничего, я не рада. Я тебя ненавижу, это верно. Только сидеть на цепи — удовольствие, которого я и врагу не пожелаю. Давай, кричи, пусть твои хозяева узнают, что здесь лиса». Хваткий сморщил нос. «Вот еще! Буду я для них стараться. Шатайся здесь, сколько влезет. Только к курам и уткам не приближайся, иначе пеняй на себя. Хотя и на цепи, но в жилах моих течет благородная кровь. Старая, но благородная, да и ко мне не подходи. Меня с малых когтей учили убивать, и я мигом перегрызу тебе горло».